Глава 12. Бузина. Ян довольно часто жалел, что сделался наставником Никиты. Сын деревенского кузнеца был парнем неглупым и довольно быстро схватывал новые знания. Другое дело, что новым для него было абсолютно все, что касалось магии. Понятно, что так обстояли дела у всех, кто получил дар в первом поколении, но как же барона Эссена утомляло рассказывать очевидные вещи этому здоровяку? «То есть ранги у магов не имеют значения?» — задал Никита свой очередной вопрос из серии «Хочу во всем разобраться». «Я сказал, что градация условна, а не это». Ян вздохнул, уже не скрываясь. «Ты оруженосец, а значит слабее рыцаря. Но никто не говорит, что рыцарь не справится даже с младшим командором». «Это как? Если они сильнее, то...» «Они все равно останутся людьми из плоти и крови. Их можно ослабить, отравить, ударить в спину, истощить защиту. Не всегда все решает сила и контроль. В большинстве случаев, конечно, она определяет победителя, но все-таки ранги в жизни очень условны, потому что были разработаны для нужд армии». Никита нахмурился. Ян с тоской подумал, что поторопился сделаться наставником у кого бы то ни было. Тем более у этого любознательного богатыря, который сейчас разродился еще одним вопросом. Но пути назад не было. Клятва вассалитета предполагала не только подчинение младшего старшему, но и заботу старшего о младшем. А лучшим способом осуществить онную было обучение. Чем больше деревенский уволень узнает, тем больше он будет понимать, тем выше шанс на его выживание. И, соответственно, выживание Яна, доверившего здоровяку спину. Каждый день Ян с Никитой оставались после занятий на такие вот лекции. Иногда удавалось занять какую-нибудь пустующую аудиторию. Порой, как сегодня, они располагались на скамьях у зеленого лабиринта и разговаривали. То есть Никита спрашивал, а Ян отвечал. «Спрашивай», – махнул Эссен рукой, и Никита не подвел, тут же выстрелив очередным «почему». «Почему ранги разработаны для армии?» Чтобы командиры могли знать, чего ждать от подчиненных им магов. Ты же читал теорию, вот расскажи мне о том, какие характеристики соответствуют рыцарю и командору. Ну, Никита даже глазки прикрыл и зашевелил губами, вылавливая из памяти заученные строчки учебника по ранжированию одаренных. Да вот это, во внимание берется три основных показателя, совокупность которых определяет силу и возможности одаренного. Первый – это объем внутреннего резервуара, имеющий маркировку латинской литерой «М». Второй – пропускная способность энергетических каналов, маркируемая «С». Третий – контроль «I». Прикрыв глаза, здоровяк вопросительно посмотрел на своего наставника, желая убедиться, что дал правильный ответ. Ян кивнул. «И как ты это понимаешь? Своими словами, пожалуйста, а не из учебника». «Ну, объем – это объем и есть. В смысле, сколько вид и человек может в себя вмещать. Резервуар, стало быть. Пропускная способность каналов отвечает за скорость построения конструктов. Точнее, за максимальную скорость выхода виты», – поправил его Ян. «Ну да. А контроль показывает, сколько конструктов маг способен запомнить». «Не сколько запомнить, а сколько способен держать в памяти одновременно». «Это не одно и то же?» «Нет, конечно». «А, ну да, у тебя же еще практики не было. Вот ты и не понимаешь. Видишь, какая штука? Конструкт достаточно заучить, чтобы всегда им пользоваться. Его нужно как бы нарисовать в памяти и научиться держать в ней до момента, пока не придет пора выпустить. Для простоты вот роза». Ян открыл тетрадь и быстро изобразил на чистом листе схематичный рисунок распустившегося бутона. «Предположим, это конструкт. Вот его тебе надо заучить до мельчайшей неровности в каждой линии. И это изображение держать в голове. Контроль показывает именно эту характеристику. Сколько конструктов одновременно ты можешь хранить в памяти в состоянии предбоевой готовности. Нормой для оруженосца является один конструкт. Для рыцаря – два. А для того же командора – три». «А армия тут при чем? И эти все белые, серые, черные рыцари? Оказывается, Никита не забыл, с чего началось обсуждение рангов. А они при том, что во время боя у командира нет времени разбираться, кто и что может. Ему известно, что одаренный в ранге рыцаря способен держать в памяти только два конструкта. Но вот скорость воссоздания очередного конструкта в памяти у всех рыцарей разная. Кто-то быстрее это делает, кто-то медленнее. Пропускная способность каналов. И объем резервуара, верно. От скорости зависит цвет рыцаря. Белый строит заученный конструкт секунд за 40, серый за 20, а черный, соответственно, за 10. От объема количества построенных конструктов. Тот же оруженосец выдаст один шар или клетку и более ни к чему не способен часа на 4. А младший командор будет швыряться конструктами практически без остановки. Про магистров или гроссмейстеров не скажу, не знаю. Насколько мне известно, за рангом супрема все уже как-то по-другому считается. Супрем. Верховный командор. «Как-то все это сложно», – пожаловался Никита. Ян рассмеялся. «Подожди, пока не начнешь заучивать конструкты. И радуйся, что общевойсковые просты. Их специально такими создавали, чтобы любой одаренный мог их без труда заучить. Конечно, упрощение сказалось на эффективности, зато выстреливать ими можно с огромной скоростью. Любая армия в мире состоит из простых солдат и побеждает не благодаря личным умениям какого-то отдельно взятого мага, а благодаря слаженности, огневой мощи и умению держаться под натиском противника. А значит, в армии не нужны сложные заклинания, только простые и эффективные. У старых родовых конструктов подход был совсем иным. Они сложнее, мощнее и изощреннее. Зачастую используют не одну, а несколько стихий сразу. Заклинания одного класса, например, типовая водяная плеть и эссеновская плеть Хель, в основе своей были схожими. Но различались так же, как охотничий ястреб и горный орел. Первый – самой природы предназначение бить мелкую птицу, а другой способен утащить козла. Они были настолько сложными, что нечего и думать о том, чтобы обучать им вот так, за 3-4 года в гимназии, да еще и раздавать слушателям, которые частенько сталкивались с магией в первом или втором поколении. Да и зачем Центуриону или Оптиону пехотного легиона сеть Хагена? К чему учить это невероятное количество линий, глифов и символов, которые в древних родах заучивали по частям? Куда надежнее зазубрить 2-3 атакующих конструкта и парочку защитных? На сегодня все. Спустя некоторое время Ян остановил лекцию и поднялся. Но на сегодняшний вечер у меня есть для тебя поручение. Никита, оживившийся было, тут же скис. Вассальную присягу он, как и всякий простолюдин, воспринимал очень односторонне и надеялся, что свою часть сделки выполнять не придется никогда. «Что нужно?» – тем не менее отозвался он. «Ничего особенного. Я сегодня вечером иду с Лизой в ресторан. Тебе нужно погулять в окрестностях и прикрыть меня при необходимости». Вообще-то, куда больше помощника Яну нужен был свидетель. Он не сомневался, что как только выведет девушку на публику, Алелькович узнает об этом. Не без помощи вовремя пущенного слуха. И попытается с вассалами пересчитать Эссену ребра. Возможно, в процессе этой попытки сам Адам откроется, продемонстрировав хороший выплеск энергии Ада, достаточный для того, чтобы без промедлений его убить. Без этого открывать охоту на наследника древнего рода нельзя. Нужны доказательства или свидетели, что он перешел на сторону врага рода человеческого. Погоди. Медлительный и в движениях, и в суждении сын кузнеца стал понемногу заводиться. «Ты идешь гулять с девкой, а я должен тебя охранять? Ты ничего не знаешь о магии, но хочешь, чтобы барон фон Эссен тебя обучал?» Чуть улыбнулся в ответ Ян, после чего стер улыбку, как будто ее не было никогда, и уже гораздо жестче добавил. «Ты поклялся мне в верности, дал слово служить в обмен на защиту. Когда и если ты станешь надежным помощником, я буду объяснять тебе мотивы своих поступков. Сейчас же для тебя достаточно просто выполнять мои распоряжения. Это ясно?» «А если нет?» – оскалился в ответ Никита. На первый взгляд он выглядел достаточно решительным, но Ян видел в его глазах испуг, который прятался за показной дерзостью. «То встаешь и уходишь. пожал он плечами. «Лучше бы мне выяснить слабости твоего загонщика сейчас, а не на охоте». «Но ты же ничего мне не объясняешь», — попытался сдать назад здоровяк. «Говори, что идешь в ресторан с Лизой. А что там на самом деле будет происходить?» «То, что я сказал. Еще раз. Но теперь точно в последний, Никита. Я говорю, ты делаешь. Хочешь больше подробностей? Служи верно. Дай мне возможность тебе доверять. Сейчас уж, прости, ты этого недостоин. На простую просьбу отреагировал как девчонка. Как я могу доверять загонщику, который, получив приказ, спрашивает, что будет, если он его не исполнит? Подумай еще раз о том, стоит ли прилепляться к марочному барону. А то, может, без него тебе проще прожить будет и безопаснее». Несколько секунд Никита смотрел на своего сеньора, пытаясь продемонстрировать твердость характера, но уже вскоре потупился, а после кивнул. «Что за ресторан?» – глядя в сторону, спросил он. «Подними глаза и смотри прямо», – произнес Ян. «Если тебе стыдно за свое поведение, извинись, но никогда не прячь взгляда, ни со мной, ни с кем иным». «Проклятые герцоги, Ян!» – воскликнул сын кузнеца, вскакивая. «Как же с тобой сложно!» «Я говорил, что будет легко?» – поднял бровь Эссен. «Итак?» Никита Кристи выпрямился и, глядя в глаза своему сеньору, четко произнес. «Прости меня за малодушие, охотник. Что за ресторан?» «Бузина», – удовлетворенно кивнул Ян. «Это неподалеку от храма Святой Анни. Сегодня в 20:00. Твоя задача – наблюдать, но не вмешиваться. Просто постарайся быть рядом, если что-то случится». «А может? Ну, случится». «Со мной-то?» – хмыкнул юноша. «Серьезно?» Ян попросил свою спутницу на этот вечер одеться понаряднее, как на настоящее свидание. И девушка не подвела. Было похоже, что все свободное время, оставшееся до вечера после занятий, она провела у куфера, оставив лишь немного для портного и похода по магазинам. Эссен понятия не имел, насколько хорошо у его подзащитной было с деньгами после разрыва с Алельковичем, однако в ценах после недавней прогулки с сестрой разбирался достаточно, чтобы с уверенностью сказать: «Лиза не поскупилась». К закату уже стало прохладно, поэтому поверх длинного жемчужного цвета платья девушка накинула тончайшей вязки мантильку. Издали и при определенном освещении казалось, что кутается она в паутину. Ян выпрыгнул из коляски, помогая спутнице подняться по ступенькам. «Бузина?» – уточнил Данай, отпущенный дядей на весь вечер, и, получив утвердительный кивок, тронул лошадей. «Бузина?» – в свою очередь спросила Лиза. «Но туда постоянно ходит Адам с друзьями». «Именно поэтому», – без выражения отозвался Ян. Полностью своих планов он девушке не рассказывал. Но дурочка не была и прекрасно понимала, что на свидание ее позвали не для форсирования отношений. Понятно, что рассчитывала сточить сопротивление этого неприступного парня, как вода камень. Теперь же, услышав, куда они едут, окончательно поняла, что к чему. «Ян, ты его хочешь разозлить, появившись со мной?» Набравшись смелости, спросила Лиза после длящегося уже минут 5 молчания. «Да». «Но зачем? Похвастаться трофеем? А обо мне ты подумал? Ты обещал мне защиту. Передумал? Прикажи остановиться, я никуда не еду». Словесный поток молодой человек переждал, после чего спокойно спросил. «На какой из твоих вопросов мне нужно отвечать в первую очередь?» «Что? Ты спросила, зачем мы туда едем. Сделала предположение, что я хочу тобой похвастаться. Затем спросила, не передумал ли я защищать тебя. Давай я с конца начну». «Нет, не передумал. Нет, это не для хвастовства. Ты мне нужна там, как повод к драке». Некоторое время девушка молча хлопала глазами, призабавно приоткрыв ротик, но быстро взяла себя в руки и заявила. «Ты дурак! Это же Алелькович!» «И что, он бессмертный?» Тут же последовал вопрос. «Ты совсем, что ли, дикий? Ты понимаешь, что с тобой может сделать его отец?» «Лиза, скажи, когда я говорил, что драться намерен с отцом Адама?» «Но зачем тебе вообще все это? Ты сам лезешь на конфликт. Он же тебя не трогал даже. Матерь Божья, почему вы, мужчины, вечно что-то кому-то доказываете? Почему ты молчишь? Отвечай! Или я выхожу?» Ян едва заметно улыбнулся. Тронул кучера за плечо, прося остановиться, после чего повернулся к девушке. «Ты мне там нужна. Всего я рассказать тебе не могу. Обещаю, когда закончится, ты будешь первый, кто узнает правду. Но, если передумала держаться меня, я тебя не держу. Только скажи, и Данай отвезет нас к твоему дому». Красавица порывисто вскочила, явно намереваясь покинуть экипаж, но в самый последний момент остановилась. Она, видимо, вспомнила, что между ней и обнаглевшим от безнаказанности аристократом стоит только этот странный молодой человек, который не боится влиятельных сановников, дерзких молодых дворян и, кажется, вообще ничего на свете. «Я поеду с тобой», — сказала она, наставив на Яна указательный палец. «Но потом ты мне все расскажешь». «Конечно», — поспешно согласился тот. «Но к тебе у меня просьба. Что бы ни произошло, веди себя уверенно и спокойно. Тебе ничего не грозит, поверь». Скажи это кто другой, Лиза, скорее всего, кивнула бы, но напряглась бы не на шутку. Однако в Марочном бароне было что-то такое, что заставляло ему верить. Какая-то цельность. Казалось, если он говорит, что все в порядке, мир может рухнуть, но рядом с ним она и в самом деле будет в безопасности. «Ладно», — ответила она и несмело улыбнулась. Адама в Бузине не было, как не было и его друзей, а также той своры прихлебателей, которые отирались рядом с наследником древнего рода. Ян галантно провел Лизу к заранее забронированному столику, помог сесть и сам расположился так, чтобы видеть вход в ресторан. Девушка сообразила, что он намеренно устроил ее спиной ко входу, тут же завертела головой, на что молодой человек отреагировал рукой, накрывшей ее кисть, и фразой «Уверенно и спокойно». Вместо вина Ян, к удивлению спутницы, заказал вишневого сока, но попросил подать его в винных бокалах. Лакей принял каприз клиента как должное, а до Лизы этот странный поступок дошел с некоторым опозданием. «Алкоголь плохо сочетается с магией», — подмигнул ей юноша. «Напутаешь с конструктом и разлетишься кровавыми брызгами». Магической практики Лиза не имела, но много раз слышала, как о том же говорили преподаватели. И если раньше она только предполагала, что существует конфликт между Алельковичем и ее заступником, то теперь уверилась в том, что избежать его не удастся ни за что. Видя, что девушку начала колотить нервная дрожь, Ян лишь крепче сжал ее руку и стал болтать о всякой чепухе. Например, о своих одноклассников, каждого из которых описывал очень точно и с изрядным юмором. Она даже не заметила, как расслабилась, и начала сперва улыбаться этим шуткам, а потом и сдержанно посмеиваться. Эссен же, несмотря на внешнюю свою расслабленность, был напряжен как тетива арбалета. За время, пока они ждали заказанные блюда, в ресторан не вошел ни один связанный с Алельковичем человек. А ведь Ян расстарался, распространяя информацию о намечающемся с Лизой свидании, даже специально в разговоре с болтливыми соученицами назвал место, где оно должно проходить. «Ммм, еда!» — воскликнул он совсем не светски, когда лакей поставил перед ними по тарелке. На блюде Яна красовался запеченное говяжье филе шато в окружении спаржевой фасоли. Спутница же отдала предпочтение рыбе. «Ты должна отведать хотя бы кусочек», — воскликнул молодой человек, сняв пробу с блюда. «Просто тает во рту». «Обязательно, если угостишь», — в тон ему ответила девушка. И тут же заметила, как похолодел взгляд его заступника. «Он здесь?» — шепотом спросила она. Уточнять, кто такой этот «он», им двоим не требовалось. «Да, ешь. Спокойно и уверенно. Он идет к нам». Было видно, что Лизе стоило большого труда отдать все свое внимание рыбе и не вздрагивать от звука шагов, которые приближались к ней со спины. Она даже умудрилась с улыбкой поблагодарить кавалера, отрезавшего кусочек филе и положившего его на край ее тарелки. Ян тем временем усиленно делал вид, что не замечает шагавшего к ним княжича. Только отрезав очередной кусочек и положив его в рот, он вроде как случайно поднял взгляд и увидел уже приблизившегося Алельковича. «Барон Эссен!» Девушка вздрогнула. Как бы не успокаивал ее Ян, Адама девушка боялась очень сильно. «Княжич Алелькович, какой сюрприз!» Он не рассчитывал произвести на кого-то впечатление своей игрой, но все же старался выглядеть естественно. Однако мог бы этого не делать. Адам Алелькович явно был не в себе и не заметил бы даже откровенного хамства. Лицо его замерло в гневной гримасе, глаза побелели, а голос дрожал от бешенства. «Вы немедленно идете со мной!» – отчеканил аристократ. «Простите, Адам, но я еще не доел. Здешние повара творят настоящую магию. Вас не затруднит немножко подождать?» Ян прислушался. Дыхание скверны он не ощущал, хотя ранее был уверен, что прорывается она от Алелькевича именно в те моменты, когда он злится. Сейчас княжич был вне себя, но запаха ада Эссон не улавливал. «А вообще присаживайтесь к нам, княжич!» Продолжил он бить по самолюбию противника. «Уверен, Лиза не будет против. Лиза, ты же знакома с Адамом?» Девушка подняла побледневшее личико и резко кивнула. Свой страх она сдерживала все хуже и хуже. «У вас 5 минут, барон!» – рявкнул Алелькович. «Я жду вас на улице!» «Глупости какие, Адам! Садитесь! Мы будем рады, правда же, Лиза?» «Конечно!» – пискнула девушка. Юный охотник и не подозревал, что показная интрижка с бывшей подружкой так взбесит аристократа. Рассчитывал на это, но действительность превзошла самые смелые ожидания. Казалось, Адам был готов наброситься на своего соперника прямо здесь и сейчас. И сдерживала его только вколоченная в плоти кровь воспитание Аристо. 5 минут!» Еще раз рыкнул княжич, круто развернулся и пошел прочь. «Что это с ним, милая?» Достаточно громко, чтобы Адам услышал, спросил Ян у своей спутницы. «Неужели ревнует?» Спина Алельковича закаменела еще больше, хотя казалось, что это уже невозможно.